Глава 24. Игнат не видел, чтобы монстры оставили дозорных с той стороны портала. Причину он заметил, как только прошел через пелену энергетической мембраны. Тут живой ветер ворвался в уши, а в открытое лицо ударил плотный поток воздуха. От неожиданности и боли Хасид вскрикнул и закрыл глаза ладонями. Кожу рук тут же заколола разогнанными бурей острыми песчинками. Из-за безумного ненастья вокруг в один момент путешественник был ослеплен и оглушен. Чувствуя, будто все открытые участки тела трут наждачкой, Кедров нашел силы сконцентрироваться и воздвиг вокруг себя кинетический щит. Одновременно с этим он вспомнил, что на той стороне произошел взрыв. Опасаясь, что из перехода ударит взрывная волна, мужчина отпрыгнул в сторону и оказался прав. Из светящегося портала вырвался поток снега вперемешку с обломанными ветками и прочим мусором. Здесь все это тут же было подхвачено сильным ветром и унесено куда-то вдали. Снаходец же, убедившись, что прямых опасностей и монстров нет, позволил себе осмотреться. Из-за бешеного ветра, насыщенного острыми песчинками, видимость была ограничена. Он находился на голой каменистой равнине. Небо затянуто хмарью, излучающей тусклый алый свет. Вокруг простиралась безжизненная местность. Иного быть не могло, учитывая бурю, которая, кажется, здесь не прекращалась никогда. «Один в один», — подумал, поднявши голову Кедров. «Как в той долине с мертвецами». Значило ли это что-то? Разумеется, человек не мог знать ответа. Он вообще ничего не знал о пространственных аномалиях, найденных на Земле. Ведут ли они в иные миры или какие-то другие места? Оставалось лишь наблюдать, искать закономерности и делать выводы. Закончив осмотр, мужчина выбрал себе путь. Впереди, чуть левее от портала, возвышались темные силуэты. Их очертания казались слишком правильными, чтобы быть природным образованием. Игнат легким бегом направился прямо к ним. Он не собирался тратить излишне много времени в этом месте. Если сразу не удастся встать на след этих монстров, унесших артефакт, то безопаснее будет вернуться. Вскоре путешественник обнаружил, что под ногами не истерзанная земля, а старая, выложенная каменной плиткой, дорога. Приблизившись достаточно, он, наконец, смог разглядеть окружающий пейзаж. Это были здания причудливой формы. Игнат никогда не видел такой архитектуры среди человеческой культуры. Но оно и неудивительно. Где бы он сейчас ни находился, но точно не на Земле. Строения из темного камня выглядели странными и многоугольными. Кверху они заострялись в купола такой же угловатой формы. Возможно, когда-то все выглядело гармонично, но те дни уже давно ушли в прошлое. Сейчас это место несло на себе множество следов разрушения. Иссеченными осколками стены, зияющие оплавленными неизвестным оружием отверстиями. Иные здания явно пострадали от взрывов или чего-то подобного. Вкупе с алым, затянутым облаками небом и злобным воем ветра, это создавало вид какого-то темного фэнтези. Рассматривая останки погибшей цивилизации, мужчина продвигался вперед. Несмотря на чуждость, расположение домов вполне соответствовало земной логике. Выстроившись в ряд, они образовывали прямую улицу. Где-то впереди явно находился центр некрополя. Взор фиксировал наличие редкой жизни в виде монстров. Возможно, кто-то из них и участвовал в бою, но сейчас творения демонстрировали какой-то агрессии и просто прятались. Не тратя на них времени, Игнат продолжал продвигаться, держа курс к подмеченной цели. Это здание было намного крупнее других и, кажется, находилось в центре улицы. Увидев его, мужчина почему-то сразу подумал, что артефактный гроб с владыкой находится в его недрах или где-то рядом, и он не ошибся. Здание, привлекшее его интерес, выделялось из общей архитектуры не только размером. Оно имело плавные линии стен, покрытых вязью письменности. Крыша походила на купол, характерный для арабских мечетей. Выделялся и светлый цвет камня против темного у остальных строений. Но и самое главное, у высокого входного проема на страже стояли два монстра. Это были первые встреченные здесь существа, демонстрирующие осознанное поведение. Возможно, рядом есть умный индивид, вроде того ритуалиста. Без них эти твари совсем тупые. Пара дозорных также не демонстрировала особого интеллекта. Они постоянно отвлекались, не особо следя за округой. По силе монстры имели 4-5 уровень и врожденные навыки управления огнем. Не спеша действовать, снаходец залез в один из сохранившихся домов неподалеку. Отсюда можно понаблюдать за вызвавшим интерес объектом. Там наверняка будет опасно. Стоит ли продолжать путь? Когда можно уйти? Прислушавшись к себе, Игнат ощутил интерес и желание исследовать это место. Было ли это опрометчиво? Определенно да. Но вместе с тем, Кедров не видел ничего, с чем не может справиться. А излишняя осторожность так же вредна, как и глупая храбрость. У меня есть энергия, полученная от твари и ритуалиста. Надо использовать ее сейчас, чтобы улучшить свои шансы. Снаходец открыл свой профиль и прошелся по нему глазами. Следовало потратить ману так, чтобы максимально повысить свои боевые качества. Но как это сделать? Глаза зацепили за одну строчку. Я могу перевести дар сдерживания повреждений на следующий ранг. В бою стойкость к чужим атакам. Думаю, это лучший сейчас вариант. Решив, Кедров приступил к делу. Следовало не просто улучшить дар, а продолжать смещать его свойства в нужную сторону. Именно этим Игнат и занялся. Как он заметил раньше, чем больше меняешь вектор дара при улучшении, тем более затратным оно становится. Сейчас эта особенность сработала особенно остро. Мужчина ощущал, как довольно серьезный объем энергии уходит словно вода в сухую землю. Только когда больше половины маны было потрачено, он ощутил, как дар начал преобразовываться. Кедров продолжал давать ему силу, пока процесс не закончился. Только после этого снаходец вновь осмотрел свои характеристики. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, легионер, 8 уровень. Дары и особенности, источник хаоса, 5 уровень. Дар очищения и восстановления тела 2, 4 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2, 1 уровень. Взор стяжателя, 1 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2, 1 уровень. Дар сопротивления повреждениям 2, 1 уровень. Дар выносливости, 3 уровень. Способности, извлечение знаний, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, сокрытие. Взор, ускорение сознания. Статус, легкое утомление. Дар сопротивления повреждениям. Кажется, дело идет в нужном направлении. Энергия на этом почти закончилась. Потратив еще немного времени, чтобы передохнуть, снаходец решил продолжить путь. Выглянув на улицу, он не заметил никаких изменений. Два монстра продолжали держать вход. Игнат подумал проникнуть в здание скрытно, но решил не мудрить, оставляя за спиной более-менее разумных врагов. Он быстро создал два сгустка ледяного аспекта. Выбрав момент, когда твари в очередной раз отвлекутся, нанес удар. Два росчерка синего света пересекли улицу. Короткая вспышка озарила древнее здание, но тут же уступило вечным сумеркам. Лишь на входе застыли промерзшими статуями два тела. Удовлетворенно кивнув, Кедр восстановил кинетический щит и вылез из своего укрытия. Трусцой он пробежал улицу и быстро оказался под сводами крупного строения, так привлекшего его внимание. Войдя внутрь, снаходец тут же огляделся, ища врагов. Однако очень толстые стены древнего здания не давали эффективно применять взор. Зато помогло обычное зрение. В заметенном пылью и песком помещении снаходец без труда увидел цепочки следов, ведущих вглубь здания. Сбросив щит, он окутался аспектом сокрытия и продолжил свой путь. Здание, похоже, имело больше культурное значение, нежели практическое. Огромные помещения, помимо вездесущего песка и мусора, нанесенного буйным ветром, содержали лишь настенные барельефы. Последние содержали рисунки и элементы письменности. Игнат чуть задержался, разглядывая их. Его завораживала мысль, что он видит культуру цивилизации чужого мира. Изображения демонстрировали существ той же расы, что ритуалисты-прислужники. Отличие было лишь в одном. Последние выродились и деградировали, опустившись до диких монстров, наделенных сверхспособностями. Кедров направился в следующий зал, но он насторожился. Впереди ощущалась энергия живого существа, достаточно мощная, чтобы фонить через толстые стены зала. «Пока меня не увидят, аспект сокрытия должен уберечь от обнаружения сканирующими навыками». Мужчина понимал, что это не панацея, но он уже зашел слишком далеко, чтобы просто так отступить. Решившись, как мог, тихо подобрался к арке, ведущей в следующее помещение, и выглянул. Взору пристал очередной зал, разве что намного больше, чем предыдущие. Если Игнат правильно помнил расположение, он был центральным. Взгляд тут же зацепился за тот самый гроб, в котором монстры бережно сохраняли останки. Артефакт стоял на каменном возвышении в центре зала. В большом холле, засыпанном песком, он выглядел как последнее пристанище усопшего фараона. Снаходец не обратил внимания на каменный саркофаг, ведь было кое-что куда более привлекающее взгляд. Крышка артефакта оказалась сброшена на пол, а на ложе полусидело нечто. Монстр выглядел как красный скелет. Присмотревшись, мужчина понял, что алый цвет — тонкий налет свежей плоти на истлевшем костяке. Нетрудно было догадаться, что это и есть тот самый хозяин, которого демоны таскали в каменном гробу. «Но почему этот урод восстановился?» Раньше Игнат только догадывался о смысле ритуала и смог успешно прервать его. Истлевшие останки внутри артефакта почти не получили энергии. Тогда почему монстр ожил? Только мгновение позже Кедров заметил высохшие останки рядом с каменным возвышением. Вполне возможно, что это были те четыре прислужника, которые тащили саркофаг. Другого объяснения, откуда монстр взял силу, у мужчины не было. Ритуал был прерван, но, возможно, дал толчок к пробуждению сознания. А дальше он пожрал своих слуг. О своих дальнейших действиях додумать сноходцу не дали. Легкое дыхание энергии прошлось по залу. Игнат почувствовал, как в вуале аспекта сокрытия что-то коснулось. «Я ощущаю, что ты здесь». В разуме слова возникли сами собой. Кедров бы подумал, что это его собственные мысли, но больно они казались чуждыми. Мужчина уже не первый раз на себе испытывал чужое ментальное воздействие. Он быстро понял, с чем столкнулся. «Не скрывайся, воин. Я слишком немощен, чтобы быть опасным, и не желаю сражаться». Если этот монстр хотел убить Игната, то он великолепно скрывал свои истинные намерения. Сноходец ощущал лишь спокойную мысль и речь с неким налетом благородства. Но простейшей логической цепочки было достаточно, чтобы понять всю опасность ситуации. Игнат вмешался в ритуал и прервал его, порушил планы этого существа, и монстр не может испытывать ничего, кроме жгучей ненависти за это. Или все же его менталитет отличается от человеческого, и он действительно не хочет битвы. «Что же, ты очень осторожен. Я понимаю тебя и не тороплю». По залу прокатилось что-то, что можно было понять, как едва уловимый тяжелый вздох. «Мы потерпели поражение. Проиграли, потому что были слишком тщеславны и самоуверены. А самое главное — слабы». Каждое новое послание было еще более гнетущим, чем предыдущее. Кажется, чужаку было неприятно признавать все, в первую очередь перед самим собой. «Ты видел моих слуг, деградировавшие существа, забывшие величие нашего народа». Обтянутый тонким слоем плоти скелет вскинул руку, показывая на стены, украшенные барельефами. Игнат, слушавший его, поневоле перевел взгляд, рассматривая изображение. Как и в предыдущих залах, Они показывали изящно разодетых существ. Громкий лай позади вывел Кедрова из мечтательного настроения. Мужчина даже забыл, что за спиной у него переноска с псом. Он резко оглянулся, желая утихомирить не вовремя пришедшего в себя питомца, и замер. Со стороны к нему бесшумно подкрадывались два монстра. Будучи обнаруженными, твари рванули вперед. Действовать пришлось на одних инстинктах. Снаходец держал в руке пучок аспекта холода. Он выпустил его веером, обдавая обоих противников ледяным потоком. Это остановило их приближение, но не лишило возможности действовать. Один из обмороженных врагов решил нанести атаку огнем. Однако только стихия воплотилась в его лапах, как тут же вошла в реакцию с аспектом холода, выпущенным Игнатом. Бабах! Взрыв вспух облаком пара, разметав обоих тварей в стороны. Досталось и сноходцу, стоящему чуть в отдалении. Ударная волна плотной подушкой оттолкнула его назад, выбрасывая прямо к монстру в зал. Игнат вскочил, готовый принять атаку. «Наконец-то ты показал себя!» Существо обратилось совершенно спокойно, будто все произошедшее так и задумывалось. «Меня зовут Тририй». Игнат мысленно обругал себя. Монстр перед ним обладал не только грубой силой. Очевидно, он сумел ментально расслабить сознание, а также был искусным переговорщиком. Едва не попавшись в ловушку его речей, Кедров больше не хотел уступать ни в какое взаимодействие. Вместо этого он активировал идентификацию, которую раньше не применял, чтобы не выдать себя. Неизвестно. Тририй. Высший аристократ расы. Уровень силы. 19 уровень. Неизвестно. Дары и особенности. Поглотитель плоти. Неумирающий. Поглотитель энергии. Дар убеждения. Манипуляция огнем. Энергетический сенсор. Ритуалист. Способности. Неизвестно. Статус. Смертельное истощение. Критическая потеря плоти. Критическая потеря энергии. Замолкло эхо взрыва, рассеялся пар из-за перепада температур. В зал снова пришла тишина. Едва обросший живой плотью скелет, все так же сидел на каменном постаменте, повернувшись в сторону Игната. «У него всего один дар?» — задался вопросом Хаосит. Разогнав сознание, он анализировал увиденное. «Нет, он скорее так же сплавил их вместе, и образовались такие особые способности, как поглотитель плоти». Откуда-то пришло твердое понимание. Несмотря на мнимое спокойствие, монстр перед ним — страшный враг. Фактически он смотрит в глаза своей смерти. Как ни странно, страха не было. Вместо этого снаходец анализировал происходящее. Несмотря на тотальное превосходство в уровне, для Тририя все было не так радужно. Иначе этот лжец и манипулятор вряд ли бы церемонился. «Он не нападает. Хотя я думаю, что это бы произошло, будь монстр уверен в своем преимуществе». «Может ли быть так, что противник не так силен, как кажется? Иначе зачем ему заговаривать зубы, пока сзади к Хаоситу подкрадывались монстры?» Все размышления прошли в ускоренном разуме за секунду. Тририй в это время продолжал демонстрировать абсолютное спокойствие и контроль над ситуацией. «Ты достаточно изучил?» — спросил он, давая понять, что ощутил идентификацию. «Как видишь, несмотря на могущество, я не принес тебе вреда». Игнат лишь продолжал молчать, напряженно раздумывая. Кажется, его безмолвие нисколько не беспокоило собеседника. «Я не пытаюсь тебя обмануть, но хочу предложить равное сотрудничество». «Что ты хочешь?» Впервые попробовал ответить Кедров. Получилось достаточно легко. «При пробуждении я ощущал применение хаоса. Скажи, это твоих рук дело?» Снаходец замолчал, напряженно раздумывая. Похоже, Тририй ощутил применение хаоса на газовом хранилище и сложил 2+2, подозревая человека в этом деле. Тем более аспект сокрытия вокруг своего тела он не удержал в битве, но источник хаоса по-прежнему был спрятан им. За последние дни он так натренировал навык, что тот удерживался почти автоматически. Игнат не знал, насколько редчайшим было владение источником хаоса. Тририй, вживую не видевший настоящего носителя хаоса, просто не поверил, что мужчина перед ним является таковым. В его понимании это были невероятно могущественные существа. Решив, что Игнат нашел какой-то артефакт или что-то подобное, он хотел заполучить могущественный предмет, а заодно обезопасить себя. Кедров ощутил свой шанс в недопонимании Тририя, но, не понимая еще полностью всей ситуации, слишком боялся выдать информацию. Поэтому он тщательно обдумывал ответ. «Из кристаллов». «Кристаллов». Сноходец описал те камешки, которые были найдены им в кошмаре. Он предположил, что если существуют накопители порядка, то есть и те, кто несет хаос. «Спасибо. Теперь я понял. А сейчас...» «Стой и не двигайся!» Последние слова мысли речи, словно сковывающие печати, ударили по рассудку Игната. Он ощутил, как его мышцы онемели, а сам он вошел в некое оцепенение. В это время скелет неловко слез с каменного постамента и молча двинулся к сноходцу. «Не беспокойся, я очень слаб. Мне лишь надо убедиться, что ты не навредишь мне». Несмотря на успокаивающий посыл этих слов, в движениях скелета явно ощущалась торопливость. Он был немощен, но напрягал все силы, чтобы дойти до человека как можно быстрее. Подавив панику, Игнат ускорил разум. Несмотря на телесный паралич, энергия слушалась его, как и раньше. Он хотел уже обратиться к источнику хаоса, но в последний момент остановил себя, желая держать главный козырь до конца. Вместо этого мужчина ударил остатками ледяного аспекта, который держал в ладони. Ожидаемый поток замораживающей энергии не впечатлил Тририя. Он лишь отмахнулся от атаки, направив ее в сторону. «Моей силы не хватает, даже чтобы удерживать тебя. Но ничего, твоя плоть послужит благодатным материалом. Но ты же хотел сотрудничать. Ты лгал?» В ответ Игнат ощутил трансляцию издевки и высокомерного пренебрежения. Тририй наконец уверился в контроле над ситуацией и позволил себе посмеяться над глупой жертвой. «Ты знаешь... В мире силы не сотрудничают со слабаками. Их едят!» Кедров закончил уже слышанное ранее изречение вместо своего врага. Кровавый скелет в последний момент что-то уловил в ответе мужчины. В следующий момент хаос, словно почуявший кровь хищник, рванул вперед.